Глава 41. Аромат пены для ванны невероятно нежный и вкусный. Пахнет шоколадом и карамелью, а еще совсем немного корицей. Я откидываю голову Демьяну на плечо и прикрываю глаза. Полутьма в ванной, мерцание огоньков нескольких десятков свечей, теплая вода, шелковая пена и бесконечно нежные прикосновения любимых рук. Я выдыхаю с тихим стоном, когда мужские пальцы, скрытые невесомой пеной, начинают ласкать меня под водой. Сначала гладят бедра изнутри, подбираясь все ближе к сокровенному месту, а потом касаются и там. Мягко раздвигают нежную плоть и снова гладят, гладят, гладят. Понимаю, что внутри уже все горит от сладкого нетерпения. Я сама шире раздвигаю колени и подаюсь навстречу каждому движению. Но как же медленно! Словно Демьян решил испытать меня, подвергнуть этим нестерпимым мукам. Когда он сжимает ладонью мою грудь и мягко покручивает сосок, я уже стану без стеснения. Даже не пытаюсь делать это тише, не могу и не хочу. Это невыносимо приятно. По всему телу волнами проходит дрожь. Кожа становится такой чувствительной, что даже прикосновение к ней пены и воды будоражит. «Пожалуйста!» — шепчу хрипло, умоляю. «Что, пожалуйста?» Голос в самое ухо кажется абсолютно спокойным, но я знаю, что это просто игра такая. Знаю точно, чувствую спиной его твердую эрекцию. «Нет, господин демон, ты неспокоен. Ты просто терзаешь меня, и тебе это нравится. Ты ведь знаешь, сил уже нет, у меня онемели губы от ожидания развязки». «Нет», — тянет бессердечно. «Не знаю, мила. Скажи». «Знаешь, меня выгибает в пояснице, но его пальцы словно намеренно снижают давление и почти останавливаются». «Скажи, чего ты хочешь. Скажи, мила». Горячо шепчет в ухо, а потом прикусывает мочку. «Я хочу, чтобы ты говорила со мной. Говорила, чего тебе хочется. Что тебе нравится? Просто скажи, мила». «Демон! Настоящий! Он ведь все понимает! Так зачем ему желания, облаченные в слова? Знает же, что мне сложно говорить с ним. Каждый раз мне требуется много сил, чтобы что-то сказать ему открыто. Но мое желание разрядки настолько сильно, он просто до исступления довел меня, что я, проглатывая смущение и скромность, онемевшим языком шепчу, как мольбу. Я хочу, хочу кончить. Сделай так, чтобы я кончила». Мне кажется, он улыбается. Это точно. Наслаждается очередной победой, да. Но дает мне то, чего я так отчаянно хочу в этот момент. Оргазм получается таким, что все мое тело немеет и словно зависает в невесомости. Вода окутывает меня, а я и сама превращаюсь в воду. Растекаюсь, меняю форму, становлюсь чем-то эфемерным. Мир замирает, вне времени и вне пространства. Я сейчас не в ванной, а где-то в теплых волнах океана. Так мне хорошо. Сильные руки любимого мужчины обнимают меня и держат крепко. Можно закрыть глаза и плыть, плыть, плыть. «Ты же понимаешь, что на этом мы не закончили?» Рокочущие нотки в голосе пускают новую волну тока по коже. «Надеюсь на это», — шепчу с улыбкой в ответ. «Ну да. Надежды мои избываются». Демьян берет меня сначала прямо в ванной, медленно и с оттяжкой, вгоняет член протяжно, глубоко, с наслаждением, а потом относит на кровать и берет еще раз, теперь уже в бешеном темпе, подмяв под себя. Он демонстрирует силу, показывает, кто здесь главный. Но я понимаю, что сейчас совершенно не боюсь его. Страх исчез. Я знаю, что он не собирается обижать меня. Знаю, что я не просто тело. Он ценит мой ум, мои взгляды. Он познакомил меня с кругом своих друзей сегодня. Представил, как свою девушку. Он с гордостью говорил о том, что я на отлично защитила диплом, что состою в научной группе. Я не просто игрушка, и я это чувствую. Теперь я не боюсь его. Да, теперь я боюсь другого, потерять его. Боюсь так отчаянно, что сам по себе этот страх уже обескураживает и пугает. Влюбиться оказалось и прекрасно, и страшно. Все видится неоднозначным, эмоции переполняют. И я не всегда понимаю, как с ними справиться. После секса Демьян крепко прижимает меня к себе и затихает расслабленно. «Я рад, что ты осталась», — говорит сонно. «Меня бесит, что ты продолжаешь жить в общаге». Его бесит, но все же он позволяет мне. Даже не пытается настаивать, чтобы я съехала на квартиру, хотя не раз уже предлагал. Дает мне выбор, и я это очень ценю. Я тоже рада, что осталась. Улыбаюсь и переплетаю свои пальцы с его на своем животе, но, кажется, он уже не слышит. Дыхание Демьяна становится ровным и глубоким. Он спит. И я, измотанная его ласками, тоже засыпаю. Утром же проснуться непросто. Тело немного болит после вчерашней ночи. Я сначала сладко подтягиваюсь и только потом разлепляю глаза. В постели я одна. Время еще раннее, около 7, но он говорил, что обычно в 5:30 уже на ногах. Чтобы оставаться в тонусе, Демьян по утрам налегает на спорт. Настроение у меня суперское. Не считая недели на Шри-Ланке, это наша первая с Демьяном ночь, которую мы провели вместе. Я улыбаюсь и снова откидываюсь на подушке. Много ли девушке нужно, чтобы проснуться в таком обалденном настроении? Но если завтрак еще, или хотя бы кофе? Рядом на тумбочке вздрагивает телефон. Я дотягиваюсь и стаскиваю его автоматом, смахивая пальцем блокировку экрана. Но она не смахивается. А все потому, что это не мой телефон, а Демьяна. Наверное, он забыл его, когда уходил в спортзал. И я уже хочу положить телефон обратно на тумбочку, как взгляд цепляется за начало пришедшего сообщения на экране. «Демьян, на почту выслал тебе фото и короткие анкеты претенденток. Выбери. Дальше промо-сообщение я посмотреть не могу, но мне и не хочется. Потому что в груди внезапно сдавливает, дыхание сбивается, а на языке разливается горечь. Чувствую, как к лицу приливает кровь, а веки начинают жечь. В прошлом году отбор на конкурс начинался чуть позже, еще ведь... Месяцев 9 до нового конкурса, кажется. Но меня пронзает горячей спицей в грудь не потому, что новый конкурс скоро, а потому что Демьян в нем по-прежнему принимает решение. Он ведь сказал, что ему не нужна новая королева. Сказал! Но почему тогда ему присылают фото девушек? За дверью спальни слышатся шаги, и я вся внутри стыну от напряжения, понимая, что смолчать сейчас не смогу.